Алин обнаружил, что в роскошном кабинете Квестера Вальдарна атмосфера переменилась, и отношение самого Квестера к нему тоже переменилось. Не то чтобы он был менее радушен, но само радушие его сделалось более формальным. Он был очень официален и ошеломляюще вежлив. Кроме того, он был озабочен, и разговор постоянно прерывался телефонными звонками. Очевидно, обстановка на пьяцце Навоне накалялась. Вальдарна не оставил сомнений в том, что обнаружение трупа Мейлера полностью изменило характер дела, что хотя он не собирается отстранять Алина от расследования и надеется, что тот не утратил к нему интерес, дело будет полностью в руках римской квестуры, которая, он добавил, как между прочим, находится под непосредственным руководством министра внутренних дел. Вальдарна церемонно поблагодарил Алина за то, что тот спустился в колодец и сфотографировал тело в первоначальном положении. При этом он ухитрился намекнуть, что хотя это чрезвычайно мило со стороны Алина, необходимости в этом не было. «Путешественников», — сказал он, — «пригласили к 10:30». Иссякавший разговор оживился с появлением Бергарми, у которого были результаты обоих вскрытий. Виолетта получила удар по затылку и была задушена руками. Мейлер был, по-видимому, оглушен и уже потом задушен и сброшен в колодец, хотя синяк на подбородке мог быть вследствием удара о решетку или о камни во время падения. Нити, которые Алин обнаружил на внутренней стороне верхней доски ограждения, из той же черной альпаги, что и пиджак Мейлера, и на его рукаве есть соответствующий разрыв. Тут же Вальдарна с величественным педантизмом сказал Бергарми, что им надлежит прямо признать, что это сеньор Алин выдвинул теорию о возможном местонахождении тела Мейлера на дне колодца, и что он, Вальдарна, тогда не принял ее. Оба итальянца обиженно поклонились Алину. «В первую очередь необходимо установить», продолжил Вальдарна, «был ли звук, услышанный в Митрионе, действительно стуком крышки саркофага, опущенной ребром на пол, где, по нашим предположениям, она оставалась, пока тело женщины укладывали в саркофаг. Сеньор, по вашему мнению, это было так?» «Да», — ответил Алин. «Помните, когда мы снимали крышку, это сопровождалось изрядным шумом? За две или более минуты до того мы слышали неясный звук, который мог быть голосом женщины. Он был сильно искажен эхом и прекратился внезапно. Крик? Нет. От такой, как Виолетта, можно ожидать крика?» «Быть может и нет, ведь она находилась там незаконно. Когда перед этим она проклинала Мейлера, она не кричала, она шептала. Было такое чувство, что это хрип старой ведьмы, которая уже не способна закричать». «Вы понимаете, что все это означает?» — Вальдарна оглядел Бергарми. «Конечно, сеньор Квестер. Я вас слушаю». «Что если кричала Виолетта, и если стук был стуком крышки саркофага, и если этот тип Мейлер убил Виолетту и вскоре был сам убит?» Тут Бергарми перевел дыхание. «Тогда, сеньор Квестер, круг подозреваемых сводится к тем лицам, которые были в одиночестве, когда группа покидала Митрион. Это майор Суит, баронесса Брейсли и ее племянник Дорн». «Очень хорошо». «И что в реальности круг подозреваемых, по сути, остается тем же», сказал Бергарми, стремясь к завершению монолога. «Независимо от того, была ли Виолетта убита Мейлером или убийцей Мейлера?» Вальдарна повернулся к Алину и развел руками. «А вы согласны?» «Мастерская разработка проблемы», — сказал Алин. «Есть только, с вашего позволения, один вопрос, который я бы хотел задать». «Да». «Знаем ли мы, где в это время был Джованни Веки?» «Веки?» «Да», — как бы извиняясь, ответил Алин. «Когда мы вышли из базилики, он был возле машин, но он мог быть в здании, когда мы находились в подземелье. Он бы ведь не привлек к себе внимания, так ведь? Я хочу сказать, что он служащий и должен часто быть в церкви, пока туристы находятся внизу. Так сказать, часть общей картины». Вальдарна меланхолично уставился в никуда. «Что говорит этот Веки?» — спросил он Бергарми. «Ничего, сеньор Квестер». «До сих пор ничего? Он упрямый». «Ему сообщили о смерти Мейлера». «Вчера вечером, сеньор Квестер». «Его реакция?» Бергарми поднял плечи к ушам, брови к корням волос, а зрачки закатил вверх. «Никакой реакции. Может быть, слегка побледнел. Похоже, он нервничает». «Необходимо проследить все его передвижения во время совершения убийств. Надо допросить священников». «Конечно, сеньор Квестер», — сказал Бергарми, не глядя на Алина. «Пришлите его». «Сейчас, сеньор Квестер, одну минуту». Вальдарна указал рукой на телефон, и Бергарми поспешил к нему. Вошедший агент отдал честь. «Туристы, сеньор Квестер», — сказал он. «Прекрасно. Все здесь?» «Нет еще, сеньор Квестер. Здесь английская благородная дама и ее племянник, английский писатель, сеньорина, голландец и его жена». «Впустите их», — произнес Вальдарна с величественностью шекспировского монарха. И они вошли, уже знакомые, и такое странное общество. Алин поднялся, Вальдарна тоже поднялся и, поклонившись, предельно официально сказал: «Леди и джентльмены», и указал рукой на стулья. Леди Брейсли, подчеркнуто одетая в черное, игнорировала предложение. Она пошла на Вальдарна с рукой, протянутой для поцелуя. Он взял ее и поцеловал в собственный большой палец. «Баронесса», — сказал он. «Невыносимо», — пожаловалась она. «Просто не могу поверить, это дело. Я просто не могу поверить». «К несчастью, это правда. Садитесь, прошу вас». Агент поспешил придвинуть стул ей под колени. Она резко села, взглянула на Вальдарна и медленно покачала головой. Все смотрели на нее с замешательством. Вандервегели обменялись быстрыми, изумленными взглядами. Кеннет междометием выразил недовольство. Бергарми закончил отдачу приказов по телефону и уселся в некотором отдалении от стола начальника. «Может, не будем ждать, пока все общество соберется», — сказал Вальдарна. Он объяснил, что в нормальных условиях беседа с ними была бы в компетенции вице-квестера, но так как потребовался бы переводчик, он предпочитает провести ее лично. Алин подумал, что этим Вальдарна практически не экономит время, так как Квестер постоянно отвлекался для перевода сказанного на итальянский ради вице-квестера, который делал заметки. Направление, тщательно обследованное ранее, было обследовано еще раз, и это не дало ничего, кроме нарастающего нетерпения и нервозности опрашиваемых. Когда Кеннет попытался протестовать, ему ледяным тоном напомнили, что после обнаружения тела Мейлера они еще больше втянуты в дело. Кеннет и его тетя обменялись испуганными взглядами. Квестер величественно продолжил изложение событий. Он дошел до ухода из Метриона, когда становившийся все беспокойнее и нетерпеливее Грант неожиданно перебил его. «Послушайте», — сказал он, — «простите, но я не вижу ни малейшего смысла в этом повторении пройденного. На текущий момент всякому ясно, что независимо от того, был ли этот шум стуком чертовой крышки или не был, ни барон, ни баронесса, ни Алин, ни мисс Джейсон, ни я никоим образом никого не могли убить. Я полагаю, что вас не посетила идея некоего сговора, а если посетила, то у вас есть неопровержимое доказательство, что в течение всей экскурсии никто из нас не оставался в одиночестве. Все это может быть и так, сеньор Грант, тем не менее требуются ваши показания. Прекрасно, уважаемый, прекрасно, и вы их уже получили. Но ради бога скажите, кто же остается?» Он поглядел на Алина, который поднял бровь и слегка покачал головой. «Из всей туристской группы остаются всего 3 человека». Грант поднял голос. «Леди Брейсли в атриуме». «Простите, леди Брейсли, но вы там были, и никто не предполагает, что вы оттуда уходили». «Дорн». «Нет», — прошептал Кеннет. «Нет, не смейте, слышите, не смейте». Дорн поднимался наверх в одиночестве. «А кто еще? Кто еще? Продолжайте, кто еще?» «И майор Суит, который столь необъяснимо долго едет на нашу встречу». «Вот», — застрекотал Кеннет, — «вот, вы понимаете, что я всегда и говорил. Я говорил. И еще посторонний, бог знает кто», — закончил Грант. «Насколько я понимаю, у вас нет полной уверенности, что кто-то посторонний не подстерег там внизу Мейлера, не убил его и не удалился. Это все. Я нарушил вашу процедуру и не жалею об этом». «Мистер Грант, я настаиваю», — начал Вальдарна, когда зазвонил телефон. Он сделал гневные жесты Бергарме, и тот поднял трубку. Было слышно, как в нее хлынул поток итальянской речи. Бергарми воскликнул и заговорил так быстро, что Алин едва понимал, о чем речь. Он разобрал что-то вроде «непозволительная некомпетентность, немедленно, все вы меня слышали, все». Он бросил трубку и вернулся к Вальдарно. «Они его упустили», — сказал он, — «болваны, идиоты, полоумные». Они дали ему смыться. «Веки?» «Веки? Нет, сеньор Квестер, нет. Суиту. Майору Суиту».